64. Около этого времени тяжелая болезнь Юлии Августы поставила Принцепса перед необходимостью поторопиться с возвращением в Рим. Было ли до того согласие между матерью и сыном искренним, или они питали друг другу скрытую неприязнь? Незадолго до этого Августа, освещая невдалеке от театра Марцелла статую божественного Августа, поместила в надписи имя Тиберии после своего, и считали, что, усмотрев в этом умаление своего величия и оскорбительный выпад, он глубоко затаил обиду. Между тем, сенатом назначаются молебствия богам и большие игры, проведение которых возлагалось на верховных жрецов, авгуров, квиндецемвиров, септемвиров, смотри примечание 79-е, и коллегию августалов. Примечание 79-е. Септемвиры – коллегия семи, члены которой распоряжались на священных пиршествах в честь богов. Конец примечания. Луций Апроний предложил привлечь к руководству этими играми и фициалов. Примечание 80-е. Коллегия из 20 жрецов в Риме, в ведении которых находилось рассмотрение вопросов международных отношений. Конец примечания. С возражениями ему выступил Цезарь, указав, что права жреческих коллегий различны, и приведя примеры в подтверждении этого. Ведь официалы никогда еще не были удостоены столь великой чести. Августалы же привлечены лишь потому, что они коллегия того дома, смотри примечание 81, за которые должны выполняться обеты. Примечание 81, то есть жрецы Августа. Конец примечания.